все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами, где крыша дома твоего, где крыша дома твоего. И если вдруг тебе грустнется, то грусть не значит ничего, когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дома твоего, есть крыша дома. Огорчения любые исчезнут все до одного, лишь вспомнишь звезды голубые над крышей дома своего, над крышей дома своего. Под крышу дома своего, под крышу дома.